Недостаточность показной справедливости. Хорошо. А теперь, раз мы заговорили об этом, давай вернемся к тому, что было сказано раньше и что привело нас к этому вопросу. Тогда говорилось, что человеку полностью несправедливому выгодно быть несправедливым при условии, что его считают справедливым. Не так ли было сказано? Да, так. Давай же теперь обсудим это утверждение, раз мы пришли к согласию насчет значения справедливой и несправедливой деятельности. Как же мы будем это обсуждать? Мы создадим некое словесное подобие души, чтобы тот, кто тогда это утверждал, увидел, что он, собственно, говорит. Каким же будет это подобие? Чем-нибудь вроде древних чудовищ. Химеры, скиллы, кербера. Какими уродились они, согласно сказаниям. Да и о многих других существах говорят, что в них срослось несколько разных образов. Да, говорят. Так вот, создай образ зверя многоликого и многоголового. Эти лики домашних и диких зверей расположены у него кругом. Он может их изменять и производить все это из самого себя. Тут потребовался бы искусный ваятель. Впрочем, поскольку гораздо легче лепить из слов, чем из воска или других подобных вещей, допустим, что такой образ уже создан. И еще создай образ льва и образ человека. Причем первый будет намного большим, а второй будет уступать ему по величине. Это легче, они уже готовы. Хотя здесь и три образа, но ты объедини их так, чтобы они крепко срослись друг с другом. Готово, они скреплены. Теперь придай им снаружи, вокруг, единый облик. Облик человека. Так, чтобы все это выглядело как одно живое существо, иначе говоря, как человек, по крайней мере, для того, кто не в состоянии рассмотреть, что находится там внутри, и видит только внешнюю оболочку. Готово и это. В ответ тому, кто утверждает, будто такому человеку полезно творить несправедливость, а действовать по справедливости невыгодно, мы скажем, что тем самым, собственно говоря, утверждается, будто полезно откармливать многоликого зверя, делать мощным и его, и льва, и все, что ко льву относится, а человека морить голодом, ослаблять, чтобы те могли тащить его, куда им вздумается, и он не был бы в состоянии приучить их к взаимной дружбе, а вынужден был бы предоставить им грызться между собой, драться и пожирать друг друга. Именно такой смысл заключался бы в утверждении того, кто одобряет несправедливость. В свою очередь, тот, кто признает полезность справедливости, тем самым утверждает, что нужно делать и говорить все то, при помощи чего внутренний человек сумеет совладать с тем составным человеком и, как хозяин, возьмет на себя попечение об этой многоголовой твари, взращивая и облагораживая то, что в ней есть кроткого, и препятствуя развитию ее диких свойств. Он заключит союз со львом и, сообща с ним, будет заботиться обо всех частях, заставляя их быть дружными между собою и с ним самим. Вот как бы он их растил. Конечно, именно это утверждает тот, кто хвалит справедливость. Как ни поверни, выходит, что говорит правду тот, кто прославляет справедливость, а кто хвалит несправедливость, тот лжет. Рассматривать ли это с точки зрения удовольствия, доброй славы или пользы, всегда будет прав тот, кто одобряет справедливость, а тот, кто ее бранит, ровно ничего не смыслит, лишь бы ему браниться. По-моему, этот человек ни в чем не разбирается. Мы станем кротко убеждать его, ведь не по доброй же воле он ошибается, и зададим ему такой вопрос. Чудак, не таким же ли образом возникли общепринятые взгляды на прекрасное и постыдное? Когда звероподобную сторону своей натуры подчиняют человеческой, вернее, пожалуй, божественной, это прекрасно. Когда же кротость порабощается дикостью, это постыдно и безобразно. Согласится он, как ты думаешь? Да, если последует моему совету. Исходя из этого рассуждения, принесет ли кому-нибудь пользу обладание золотом, полученным несправедливым путем? Ведь при этом происходит примерно вот что. Золото он возьмет, но одновременно с этим поработит наилучшую свою часть, самой скверной. Или если за золото человек отдаст сына или дочь в рабство, да еще людям злым и диким, этим он ничего не выгодает, даже если получит за это очень много. Коль скоро он безжалостно порабощает самую божественную свою часть, подчиняя ее самой безбожной, гнусной, разве это не жалкий человек? И разве полученная им мзда не ведет его к еще более ужасной гибели, чем Эрифилу, обретшую ожерелье ценой души своего мужа? Конечно. Он еще много несчастнее, отвечу я тебе вместо твоего собеседника, сказал Головкон. А как, по-твоему, не потому ли с давних пор осуждали невоздержанность, что она сверх всякой меры дает волю в невоздержанном человеке той страшной, огромной и многообразной твари? Конечно, поэтому. А самодовольство и брюзгливость порицаются не тогда ли, когда усиливается и без меры напрягается та сторона человека, которая имеет сходство со львом или со змеей? Несомненно. Изнеженность и вялость осуждаются из-за расслабленности и распущенности, из-за того, что они вселяют в человека робость. Безусловно. Низкая угодливость вызывается тем, что как раз яростное начало души человек подчиняет тому неуемному, как толпа, зверю, который из алчности к деньгам и ненасытности с молоду приучается помыкать этим своим началом, превращаясь из льва в обезьяну. Конечно, это именно так. Почему, как ты думаешь, ставится человеку в упрек занятие ремеслами и ручным трудом? Укажем ли мы какую-нибудь иную причину, или здесь дело в том, что когда у человека лучшая его часть ослаблена, так что ему не под силу справиться с теми тварями, которые находятся у него внутри, он способен лишь угождать им? Как их ублажать, вот единственное, в чем он знает толк. Видимо, да. Для того, чтобы и такой человек управлялся началом, подобным тому, каким управляются лучшие люди, мы скажем, что ему надлежит быть рабом лучшего человека, в котором господствующее начало божественное. Не во вред себе должен быть в подчинении раб, как это думал Фросимах, относительно всех подвластных. Напротив, всякому человеку лучше быть под властью божественного и разумного начала, особенно если имеешь его в себе как нечто свое. Если же этого нет, тогда пусть оно воздействует извне, чтобы по мере сил между всеми нами было сходство и дружба, и мы все управлялись бы одним и тем же началом. Это верно. Да и закон, поскольку он союзник всех граждан государства, показывает, что он ставит себе такую же цель. Тоже и наша власть над детьми. Мы не даем им воли до тех пор, пока не научим их, словно некое государство, какому-то распорядку, и, развивая в себе лучшее начало, не поставим его стражем и правителем над таким же началом у них. После этого мы отпускаем их на свободу. Это очевидно. Так каким же образом Главкон и на каком основании могли бы мы сказать, будто полезно поступать несправедливо, быть невоздержанным и делать гадости? От этого человек будет только хуже, хотя бы он и приобрел много денег и в других отношениях стал бы могущественным. Такого основания нет. А какая польза для несправедливого человека, если его поступки останутся в тайне, и он не будет привлечен к ответственности? Разве тот, кто утаился, не делается от этого еще хуже? У человека, который не скрывается и подвергается наказанию, звероподобное начало его души унимается и укрощается, а кроткое высвобождается, и вся его душа в целом, направленная теперь уже в лучшую сторону, проникается рассудительностью и справедливостью наряду с разумностью, причем становится настолько же более ценной, чем тело, хотя бы и развивающее свою силу, красоту и здоровье, насколько вообще ценнее тело душа. В этом нет никакого сомнения. И не правда ли, человек разумный построит свою жизнь, направив все усилия именно на это? Он будет прежде всего ценить те познания, которые делают его душу такой, а прочими пренебрежет. Это ясно. Далее. Он не подчинит состояние своего тела и его питания звероподобному и бессмысленному удовольствию, обратив в эту сторону все свое существование. Даже на здоровье он не будет обращать особого внимания, не поставит себе целью непременно быть сильным, здоровым, красивым, если это не будет способствовать рассудительности. Он обнаружит способность наладить гармонию своего тела ради гармонической согласованности души. Непременно, раз он хочет быть поистине просвещенным и сведущим. И в обладании имуществом у него также будет порядок и согласованность. Большинство людей превозносит богатство, но разве он поддастся этому и станет беспредельно его увеличивать так, что и конца не будет беде? Не думаю. Он будет соблюдать свой внутренний строй и будет начеку. Как бы там что ни нарушилось из-за изобилия или, наоборот, недостатка имущества, так станет он управлять своими доходами и расходами. Несомненно. Но и в том, что касается почестей, он будет учитывать то же самое. Он не отклонит их и даже охотно отведает, если найдет, что они делают его добродетельнее. Но если они нарушат достигнутое им состояние согласованности, он будет избегать их и в частной, и в общественной жизни. Раз он заботится об этом, значит, он не захочет заниматься государственными делами. Клянусь собакой, очень даже захочет. Но только в своем государстве. А у себя на родине, может быть, и нет. Разве уж определит так божественная судьба? Понимаю. Ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде нет. Но, быть может, есть на небе его образец, доступный каждому желающему. Глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить у самого себя. А есть ли такое государство на земле и будет ли оно, это совсем не важно. Человек этот занялся бы делами такого и только такого государства. Да, так и следует.